Глава 10. Разговоры с мудрым другом. Я прошел в комнату, снял галстук и бросил его на подлокотник кресла. Сел и некоторое время смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Я размышлял над результатами сегодняшней поездки и вдруг запоздало пожалел, что проявил призраков и тем самым пугал посетителей. Простые подданные империи не готовы видеть изнанку мира. Не удивлюсь, если Пахом и вовсе не захочет иметь дело с опасным некромантом. А в завтрашних газетах может появиться статья, в которой напишут, как отпрыск семьи Чеховых забава ради распугал посетителей кабака. Хотя, с другой стороны, выбора у меня не было. Нужно было поставить на место разухабившихся вояк, которые прилюдно оскорбили мою семью. А мою ногу потерся нагловатый кот, отвлекая меня от размышлений. Питомец запрыгнул ко мне на колени, требовательно ткнулся в ладонь. Пришлось погладить его широкую спину. «Литр, верно?» — тихонько спросил я, и питомец довольно заурчал, откликаясь на имя. «Весь дом в котах». Усмехнувшись, я вдруг подумал, что сам того не замечая, окружил себя представителями кошачьих. Фома и даже Арина Родионовна оказались из-за этой же братьи. К слову, Нечаева с момента приезда ни разу не пришла и не позвонила. Вероятно, решила отдохнуть от трудов праведных. А быть может, я оказался слишком поспешен в выводах и напрасно поцеловал ее. Я закрыл глаза, вспоминая тот момент, когда привлек девушку к себе и коснулся ее губ. Она не возражала и на какое-то мгновение даже перехватила инициативу. А потом разорвала поцелуй и посмотрела на меня дикими, нечеловеческими глазами. Я не успел ничего сказать, как девушка отстранилась и затем и вовсе отвернулась. «Я вас обидел?» — я осторожно тронул ее за плечо. «Возьмите мои вещи, мастер Чехов», — тихо ответила она. «Если вас не затруднит, отнесите их в машину, а мне нужна минута. Пожалуйста». Последнее слово она произнесла почти шепотом. Наверное, мне стоило развернуть девушку к себе, выяснить, что именно она хотела от меня и что я, по ее мнению, сделал не так. Но я сдался после ее просьбы и, подхватив чемодан, направился прочь. Арина вышла из дома спустя несколько минут. Она выглядела собранной и улыбчивой, и совершенно посторонней. Всю дорогу до дома она старательно отворачивалась к окну. Виноградова не задавала вопросов, за что я был ей благодарен. Полагаю, что призрачную даму останавливало только то, что наш разговор стал бы доступен для ушей Фомы. Но она и дома не допытывалась о случившемся, только уточнила, осталось ли Нечаеву у нас работать и не надо ли вычеркивать ее из графика. На это я лишь пожал плечами и ответил, что никогда не смогу понять женщин. «Любовь Федоровна», — позвал я негромко, и призрак почти сразу же высунул голову из стены. «У вас остались контакты цветочной лавки?» «Я отправила букет от твоего имени около часа назад», — отозвалась женщина. «На всякий случай попросила добавить открытку с котиками. Я заметила, что Арина неравнодушна к пушистикам». «С котиками», — повторил я с усмешкой. «Все их любят», — продолжила призрачная дама, «а уж порядочные женщины и вовсе. И, несмотря на юный возраст, наша Арина рискует вырасти именно такой женщиной. Мне было бы легче, если бы ты пояснил, какая кошка между вами пробежала». «Белая», — ответил я рассеянно, а потом махнул рукой и пояснил. «Кажется, я что-то не так сделал». Виноградов встал напротив меня и скрестил на груди руки. «Дай угадаю. Ты оттолкнул девушку, когда она к тебе потянулась?» «Все куда хуже». «Только не говори, что ты ляпнул, что между вами ничего не может быть, потому что вы вместе работаете», — возмутилась Виноградова. «Я ее поцеловал», — признался я. «А ты не так безнадежен, как я думала», — неожиданно улыбнулась женщина. «Я уже начала беспокоиться, что тебя будут интересовать только актрисы и певички. Надеюсь, что после этого ты не наговорил ничего дурацкого о том, что жалеешь о порыве и прочую муру». «Да я просто не успел сказать ничего глупого», — честно признался я. «Кажется, это она пожалела о порыве». Любовь Федоровна с улыбкой фыркнула и уселась на подоконнике. «Какие глупости! Ты ничего не понимаешь в девушках». «Естественно», — не стал спорить я. «Куда уж мне?» «Я осознаю, что некий опыт у тебя есть». Любовь Федоровна покачивала туфельку на пальцах ноги. «Быть может, не такой богатый, как у некоторых юношей твоего возраста». «Ну и ты не бешеный огневик или безмозглый воздушник. Полагаю, что темная сила развивалась в тебе иначе, чем в твоих одногодках, и не толкала на глупости. Ты проявляешь степенность там, где другие горят и творят всякое непотребство. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, тебе тоже надо иногда творить безумство. Это помогает ощущать себя живым. Поверь. «Вы в подобном знаете толк», — без тени улыбки произнес я. «Знаю. Пусть я не провела в своем живом теле слишком много лет, но я прожила каждый день феерично. Мне есть о чем жалеть, есть о чем скучать. Поверь, существуют вещи, которые стоит творить только для того, чтобы потом краснеть при воспоминаниях о них, а не жалеть о том, что не решился их сотворить». «Вы о многом сожалеете?» — уточнил я. «Я не успела сделать все, чего хотела, это правда», — грустно усмехнулась женщина. «Но я не упускала шанса и горела каждый день. Представляешь, я умерла так давно, а про Виноградова до сих пор слагают легенды». «Я думал, это так работает ваш талант создавать слухи». «Про себя я их не распускаю. Потому многие уверены, что тут топором зарубили некую старушку. И я не возражаю, чтобы так считали и дальше». Я хотел бы спросить о ране на ее лбу. Она-то как раз и выглядела, как след от удара топора. Однако вовремя прикусил язык, чтобы не испортить момент. «Я не знаю, что произошло между тобой и Ариной, но вы оба можете упустить момент. Ты вовсе не холодный парень, который способен своим рационализмом остудить лимонад в жаркий полдень. А она не скромница, какой хочет казаться». «Неужели? Ты не видел, какими взглядами Арина Родионовна провожает тебя в окне? Как она ловит твои слова и улыбается, слыша твой голос? Как иногда она садится в твое кресло, когда ты уезжаешь по делам, и щурится, словно кошка, ощущая от кожной обивки аромат твоего парфюма?» «В самом деле?» — вырвалось у меня. Женщина покачала головой. «К бесам, цветы, тебе стоит поехать к ней и поговорить». Я потер ладонями лицо. «О чем? Я же не могу предложить ей». «А что ты готов ей предложить?» — прищурилась Любовь Федоровна. «Очевидно, что она девушка из высокородной семьи, иначе ее не пригласили бы в загородную резиденцию императора. Ты знаком с ее родителями?» «Оказался им представлен, когда отец был ранен». «Ранен?» — Виноградова вскочила на ноги и замерцала. «Ты не рассказывал, что случилось?» «Он вступил в бой с врагами империи. Я ловко обошел клятву и не солгал». «А куда смотрели кустодии? Там ведь была целая толпа этих страшных вояк. Почему?» «Мой отец начальник охранки и никогда бы не стал прятаться за спинами других людей». «Насколько все было страшно?» — женщина показалась бледнее обычного. «Он стал легендой». «Искупитель!» — женщина прикрыла рот ладонью. «Это было так близко к смерти?» Я удивился тому, что в комнате потеплело. Даже оглянулся, убеждаясь, что обогреватель случайно не включился. К счастью, Нечаевы оказались целителями. Они с ним поработали и стянули его рану. Я пришел в дом, когда самое страшное было уже позади. «То есть родители Аринушки спасли твоего папеньку?» «Все так и было», — подтвердил я. Виноградова облегченно выдохнула. «Это хороший знак». Моя соседка отвернулась, уставившись на темные воды канала. Она разнервничалась и не понимала, что становится полупрозрачной. Именно поэтому я видел, как она закусила губу и как мучительно сдерживается, чтобы не сказать что-то лишнее. Как прикрывает глаза, чтобы не дать волю призрачным слезам. «При жизни вы не встречались с моим отцом, верно?» — мягко спросил я. «Только заочно. Я слышала, что в охранном отделении работает лютый следователь и обходила его десятой дорогой. Я ведь не сумасшедший, чтобы попадаться на глаза тому, кого нельзя подкупить». «Все верно, его невозможно подкупить», — согласился я, — «ни тогда, ни сейчас». «Вот в кого ты такой принципиальный», — протянула призрачная дама и повернулась ко мне. Она попыталась придать лицу скучающее выражение, но я уже увидел все, чего не должен был видеть. «Ты назвал его отцом», — заметила женщина. «Или мне только показалось, что раньше ты звал его по имени?» «Не обращал внимания», — соврал я. «Какой же ты все еще мальчишка», — произнесла призрачная дама, качая головой. «Постарайся не взрослеть как можно дольше». «Прям как вы?» — поддел я Виноградову. Она улыбнулась. «Я, между прочим, достаточно взрослая дама. По смерти и год за 5 идет. Или за 10?» «Так вы же большую часть этого по смерти проспали», — возразил я, радуясь, что мы ушли от болезненной темы. «Вот стоит тебя похвалить, как ты начинаешь вредничать», — заявила Любовь Федоровна и уселась на кресло, стоящее рядом с моим. «Я долго думала, как нам избавиться от тел, от которых больше нет никакого прока. Нехорошо будет, если кто-то их и впрямь обнаружит. Взять хотя бы этого приказчика твоей бабушки. Во время визита княгини мне стоило больших усилий не пустить его в подвал. Думаю, он сумел бы понять, что там прячется в стенах». «Сколько всего тел у вас там хранится?» «Так сразу и не упомнить», — вздохнула Виноградова. «Завтра выдам расчеты». Фраза «у каждого свои скелеты в шкафу» заиграла другими красками, заметил я. «Ой, все», — фыркнула соседка. «Я не обязана оправдываться. И что с того, что в нашем доме хранится немного косточек?» «То есть он, наконец, стал нашим», — довольно заключил я. «Некромант, ты меня раздражаешь», — я развел в стороны руки. «И даже не особенно стараюсь. С таким наставником, как вы, я быстро учусь». Виноградова ухватила меня за руку, посмотрела на циферблат часов на запястье и воскликнула. «Заболтал ты меня совсем. Там ведь началась передача «Давай обвенчаемся». «Зачем вы смотрите эту чушь?» — удивился я, потирая заледеневшую кожу. «Потому что могу себе это позволить», — заявила Любовь Федоровна и метнулась в свою комнату, откуда донесся звук включенного телевизора. Я же вздохнул и снова уставился в окно, рассеянно гладя лежавшего на коленях кота. Из размышлений меня вырвал зазвонивший в кармане телефон. Недовольно поморщившись, я ответил на вызов. «У аппарата». «Добрый вечер, Павел Филиппович», — прозвучал в динамике голос Свиридовой. «Простите, что звоню в такой поздний час. Софья Яковлевна совсем недавно сказала, что вы вернулись с болот, где были по какому-то секретному заданию кустодиев». Голос Елены Анатольевны был на удивление торопливым и сбивчивым, словно девушка боялась, что я в любой момент могу отменить вызов. «Ничего особенного», — устало ответил я, — «все хорошо». В трубке на секунду повисло молчание. Затем девушка продолжила. «Я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от монстра. Там, в императорской резиденции. Я сама виновата, что нарушила комендантский час. Но когда я увидела, как он выстрелил...» От этих слов я поморщился, и рука невольно потянулась к вспыхнувшему резкой болью месту, куда угодила пуля цареубийцы. И ответил. «Просто не мог поступить по-другому». «Спасибо вам, Павел Филиппович», — ломким голосом произнесла девушка. «И я вас благодарю за то, что поручились за меня перед комиссией», — ответил я. «Это меньшее, что я могла бы для вас сделать, и...» Она замялась, а затем неуверенно продолжила. «Я хотел бы пригласить вас на обед, Павел Филиппович». Я вздохнул. «Простите, Елена Анатольевна, но я только вернулся в город, и в ближайшие дни мне нужно решить очень много накопившихся дел, поэтому ничего обещать вам я не могу». В трубке послышался тяжелый вздох. «Я понимаю. Дайте знать, когда у вас появится время. Мне очень нужно поговорить с вами лично». «Хорошо», — с неохотой согласился я. «Тогда до встречи, Павел Филиппович», — робко произнесла девушка. «До встречи», — ответил я и завершил вызов. Взглянул на темный экран телефона, не понимая, что происходит. Елена Анатольевна, обычно дерзкая и весьма уверенная в себе, только что стеснительно бормотала, словно ее подменили на какую-то другую застенчивую и незнакомую мне девушку. Эти изменения пугали, и я точно понимал, что не могу доверять адвокатессе. Телефон в руке снова зазвонил. Я взглянул на экран и улыбнулся. На этот раз на дисплее высветился номер Нечаевой. «Добрый вечер, Арина Родионовна». «Добрый, Павел Филиппович», — отозвалась девушка. «Доставщик принес мне цветы. Я сразу поняла, от кого они, и хотела поблагодарить вас за этот букет. Он просто чудесный». «Я очень рад, что вам понравилось», — ответил я. «Хотел бы...» «Как ваши дела, Павел Филиппович?» — поторопилась меня перебить Арина, словно спасая от ошибки. «Нормально», — ответил я. «Сейчас пытаюсь разобраться с делом Пахома. Помните реставратора мебели?» «Еще бы! А разве вам можно сейчас заниматься адвокатской помощью, если комиссия узнает о таком?» «Нет, это дело не связано с защитой», — отмахнулся я. «И обо всем знает мой куратор. Я занимаюсь этим вопросом по его просьбе». «Оу», — только и произнесла девушка и перевела тему разговора. «Простите, что не звонила и не приезжала к вам. Я не могла...» «Вам не стоит ничего объяснять». «У меня гостили родители», — выпалила Нечаева. Маменька решила, что мне необходима компания после того, что произошло за городом. На самом деле она решила обновить гардероб и воспользовалась удобным поводом, чтобы пройтись со мной по магазинам. «Выходит, мы вовремя успели вернуться с болот», — с улыбкой ответил я. «Так и есть», — согласилась девушка. «Если бы они приехали, а меня не оказалось дома?» «Был бы скандал», — предположил я, — «и вас переселили бы в городской особняк?» «Переселить меня вряд ли бы решились», — весело ответила девушка. «Солнечный город располагается близко от лицея, а из родительского особняка сложно добираться на учебу. Но долгую лекцию на тему «Благочестивый образ аристократки» выслушать бы пришлось. Вы же понимаете, насколько это жуткое наказание?» «Выходит, нам повезло», — подытожил я. «Точно», — произнесла девушка. Повисла пауза, и я понял, что боюсь спугнуть эту уютную тишину, как и кота, мерно мурчащего на моих коленях. «Арина», — начал я. «Родители отбыли домой, так что завтра я могу приехать к вам. Мне ужасно хочется проведать котов, Фому и Иришку, узнать, как дела у Евсеева и у Любови Федоровны». Я улыбнулся, заметив, что она назвала всех, кроме меня. И в этом было что-то особенно трогательное. «У всех все в порядке, но ваша проверка не повредит», — отозвался я. «И мне хотелось бы помочь с вашим новым расследованием. Вы ведь не возражаете?» «Хорошо», — согласился я, — «буду ждать». «Тогда до завтра, Павел Филиппович». «До завтра», — ответил я. «Спокойной вам ночи, Арина Родионовна». «Доброй ночи», — тепло произнесла девушка. Она завершила вызов. Я же довольно улыбнулся, убрал телефон в карман, снял с колен заснувшего кота. «Прости, дружок», — сказал я, перекладывая литр в стоявшее рядом кресло. «Но мне тоже пора спать». Кот с упреком посмотрел на меня, а затем свернулся на новом месте и устроил нос между лапками. Я же встал с кресла и направился в ванную.